приносит мой покой. Даруя, Господи, тогда быть сильною душой, в смирении трепетном склонясь от сердца, дай сказать: да будет воля лишь твоя, ты дал, ты можешь взять. Я пред тобой открою все, и душу изолью, и глаз знакомый, нежный твой, излечит боль мою. Когда отчаяние и страх меня подстерегут, в твоих божественных словах опору я найду. Когда под натиском стихи все рушится кругом, и кажется, не устоит мой слабый хрупкий дом, твоей спасительной скале всем сердцем я прильну, и так в союзе тесном с ней не в сгодах устаю. Чертог небесный твой, я знаю, ты услышишь зов и милостью горя, на крыльях сильных понесешь уставшее дитя. Я пред тобой открою все, и душу изолью, и глаз знакомый нежный твой излечит боль мою. Когда нежданная беда обрушится, как смерч, и, может, ничего тогда я не смогу смирить. Потерь земных я не боюсь, их ценность просто ноль. Ведь ты, Спаситель мой Иисус, останешься со мной.